Глава 3. Командующий 20-й линейной прекрасно видел характеристики кораблей, шедших на него сомкнутым строем. Видел, что кораблей противника в полтора раза больше, чем у него. Однако стоило учитывать, что русские дивизии до этого сильно пострадали в столкновении с кораблями «Элизабет Уоррен». Оттого боевые характеристики практически всех вымпелов эскадры адмирала Самсонова находились сейчас не в лучшем состоянии. Прежде всего, это касалось защитных полей флагманских дредноутов трех русских адмиралов. В артиллерийском противостоянии Теодор Торрес являлся абсолютным фаворитом, и подпускать к себе дивизии Хиляева и Козлова, выстроившиеся клином для ближнего боя, он точно не намеревался, решив разобраться с ними, открыв помчащемуся на него конусу русских сумасшедший заградительный огонь. Сводная эскадра адмирала Самсонова не могла двигаться на форсаже. Корабли, составляющие такое сверхплотное построение, каким являлся конус, не имели возможности одновременно разгоняться так, чтобы при этом не разрушить фигуру. Поэтому русские хоть и мчались на противника, но на первой крейсерской скорости. А от этого канониры Торреса имели время на то, чтобы плотным огнем нанести атакующей стороне максимальный урон. Причем ответного артиллерийского залпа американцы не опасались, потому как стрелять по ним могли лишь головные корабли русского клина, а таковых было всего 3. Вице-адмирал Торрес, видя, как за какие-то 5 минут растаяли до нуля фронтальные защитные поля передовых русских крейсеров, победно хлопнул по подлокотникам своего кресла. Ему даже не понадобилось выводить из ангаров своего флагманского авианосца «Рискани» эскадрилья F-4, чтобы те обнулили поля кораблей русской эскадры. «Я выиграю битву не только без потерь в основных кораблях, но даже ни одного истребителя не потеряю», — радостно воскликнул американский адмирал, наблюдая, как начинает плавиться лобовая броня первых 3 крейсеров Самсонова. Еще пара минут, и головные крейсера русских вынуждены были разрушить строй, покидая первую линию, чтобы попросту не быть уничтоженными. «Что ж, такой вариант меня тоже устраивает», — пожал плечами Тео Торрес, ничуть не расстроившись тому факту, что его канониры не успели разделаться с крейсерами. «Разберемся с ними позже». А вот то, что в результате атакующий конус потерял ход и практически остановился, дает мне дополнительное время. Действительно, русские корабли вынуждены были срочно перестраиваться, выводя вперед следующую партию крейсеров взамен поврежденных. Сделать это на высокой скорости в столь плотном построении не представлялось возможным. Поэтому конус на несколько минут замер в пространстве. Место в его первой линии заняли следующие 3 крейсера из дивизии Хиляева и Козлова. Флагманские линкоры русских адмиралов по-прежнему шли в середине фигуры, защищенные полями соседних вымпелов. Все это время американские артиллеристы продолжали поливать наши корабли плазмой. Когда русская эскадра наконец перестроилась и снова продолжила движение, ситуация с головными крейсерами полностью повторилась. Канониры Торреса через несколько минут обнулили поля уже 2-й партии крейсеров Самсонова. И снова атакующий клин вынужденно замер в космосе, не дойдя до координат построения противника каких-то 50 тысяч километров. 3-я группа крейсеров заняла место поврежденных головных кораблей. Больше крейсеров с действующими защитными полями у Самсонова в наличии не было. Были эсминцы, но ставить их в голову построения означало обрекать малые корабли поддержки на верную гибель. Клин снова ринулся в бой, стараясь преодолеть простреливаемое пространство и как можно быстрее сблизиться с вражеской дивизией. Понятно, что бесконечно такая неравная дуэль продолжаться не могла, и Теодор Торрес рано или поздно должен был выйти из нее победителем, благо на его кораблях энергощиты работали на полную мощность и практически не пострадали от ответного огня русских. Однако Торрес отчетливо видел желание Самсонова войти на ближнюю дистанцию и, вероятно, начать таранную атаку. Американский адмирал хотел как можно дольше продолжать перестрелку, в которой русские теряли мощности и на порядок больше. Поэтому Торрес, видя приближение эскадры противника, отдал приказ на немедленный отход на тормозных двигателях. Теодор Торрес, видя положение русских, опасался ближнего боя с Самсоновым, понимая, что тот в отчаянии может решиться на общий таран его дивизии. Загнанные раски способны были пойти на такие безрассудные действия. Этому Торрес уже был свидетелем. Навряд ли Самсонову это поможет, но, как мы знаем, Торрес хотел выиграть это сражение всухую, не потеряв и не повредив ни одного своего вымпела. Поэтому он и начал отход. А еще стал чаще посматривать на тактическую карту, где все-таки находится дивизия вице-адмирала Лавата. Теперь уже Торрес не прочь был даже разделить победу с Леонардом, только бы тот вовремя атаковал русских со стороны кормы. План американцев был прост. Вице-адмирал Торрес связывает боем корабли русских и дает возможность Леонардо Лавата обойти Самсонова и атаковать его корабли с тыла. Стандартная схема, если ты выигрываешь у врага в численности вымпелов, либо в характеристиках кораблей. В такой ситуации и при таком соотношении сил, если Иван Самсонов будет оставаться на месте и продолжать артиллерийскую дуэль, он вскоре окажется зажатым с двух сторон и окончательно уничтоженным. Вроде поначалу у Тео Торреса и у его 20-й линейной дела шли просто превосходно. Вымпелы Самсонова приближались слишком медленно, а американцы все это время поливали конус русских огнем плазмы, уничтожая последние защитные экраны кораблей противника. Еще несколько минут такой бешеной перестрелки, и первые вымпелы русской эскадры начнут один за другим раскалываться на части. По головным крейсерам конуса вела огонь вся дивизия Торреса, выстроенная в линию. Поэтому русские физически не могли долго сдерживать непрекращающиеся ни на секунды разрушительные потоки плазмы американцев. Как только фронтальные поля третьей и последней группы головных кораблей Самсонова будут выжжены, все, на русской эскадре можно будет ставить крест и заказывать панихиду. Однако Раски с упорством обреченных все шли и шли вперед, стараясь как можно быстрее преодолеть эти последние десятки тысяч километров. В это время Леонард Лавата, к ужасу Торреса и его офицеров, даже наполовину еще не обошел построение русских с одного из флангов на безопасном для себя расстоянии. Лавата так сильно забрал влево, что сейчас едва был виден радарами кораблей 20-й линейной дивизии. А русские, вот они, прямо перед носом, у начавшего суетиться и ерзать в кресле Тео Торреса. Нет, Торрес никогда трусом не был. Более того, горячая испанская кровь играла в нем постоянно. Просто Теодор не мог поверить, что Лавата обвел его вокруг пальца, оставив одного против эскадры Самсонова. «Ах ты, чертов недобитый Дикси!» — выругался на Лавата Теодор Торрес, осознав, что без потерь в этом сражении его дивизии выиграть сражение никак не получается. Русские настырно приближались и буквально через какие-то считанные минуты должны были выйти на прямую линию атаки. Ситуация для американской дивизии была невеселой. Самсонов желал ближнего боя. Теперь Торрес должен был принять решение, либо он остается на месте, потому как оторваться на тормозных двигателях от русских долго не получится. Можно выиграть лишь несколько минут. Если остаешься на месте и продолжаешь вести огонь, Раски навалятся клином и могут рассечь твое построение. Чтобы сохранить корабли, у Теодора Торреса оставался и еще один вариант. Причем самый разумный. Это прекратить огонь, развернуться и начать быстро отходить, заставив русских погнаться за собой. Маневрируя, можно будет либо оторваться от Самсонова и снова развернуться, либо постепенно привести русских у себя на хвосте к дивизии Лавата, ведь не сможет же тот не атаковать врага, когда тот будет находиться прямо перед его носом. Неожиданные действия со стороны русских, а также упомянутая мной ранее горячая кровь Теодора Торреса, заставили американского адмирала совершить роковую ошибку. Во-первых, русские начали разбивать клин, разлетаясь в разные стороны. Их головные крейсера последней третьей группы уже не в силах были держать плазму орудий американцев. Поэтому Самсонов принял решение рассыпаться по космосу, благо расстояние до кораблей противника было уже не таким большим. Теперь Торрес мог не опасаться, что враг разрежет его построение конусом. Тем не менее, американцы все еще могли, пользуясь окном возможностей, беспрепятственно развернуться и начать отход. Вот тут-то перед Торресом на экране возникло лицо нашего командующего. Причем Самсонов демонстративно обращался не к американскому адмиралу, а к своим офицерам по локальным каналам связи. «Всем вымпелам Черноморского императорского флота слушать меня!» — громовым голосом прокричал Иван Федорович. «Ребята, вы готовы показать этим трусливым янки, как сражаются в ближнем бою настоящие космические воины?» «Готовы, господин адмирал», — прозвучал коллективный ответ с разных вымпелов. «Давно ждали такого момента». «Тогда запускайте силовые установки на полную мощность», — воскликнул наш командующий, вскакивая с кресла. «Идем на форсаже прямиком на свидание с этими шавками из 20-й дивизии. Не будем ждать, пока они нас окружат и расстреляют трусливо издалека. Нападем первыми и ударим по ним ближним боем. Все меня поняли?» «Да, господин адмирал», — «Двигатели уже работают на полных оборотах. Начинаем выход из клина и перестроение. Господин адмирал, скорее всего, они не примут боя. Слишком уж нас боятся». «Ты так думаешь, Василий Иванович?» — театрально воскликнул Самсонов, только сейчас повернувшись к экрану, с которого за ним наблюдал Торрес, и пристально посмотрел тому прямо в глаза. «Что скажешь, Янки? Примешь бой или снова удерешь?» Будь на месте Торреса кто-либо другой из комдивов 6-го флота, ответ был бы очевиден. Американцы развернулись бы и начали отходить. Но горячность Тео взяла верх. Слишком нагло смотрел на него сейчас с экрана этот усатый Раски и слишком обидные намеки посылал. «Сейчас я задавлю тебя и твои корабли, как клопов, сраный ублюдок!» — взвыл взбешенный американец, отдавая приказ своим командорам готовиться к ближнему бою. «Вот это дело!» — удовлетворенно кивнул Иван Федорович, отключая канал связи с флагманским авианосцем Торреса. «Черноморцы, за мной! Вперед!» Самсонов, увидев перед началом сражения, что одна из американских дивизий начала фланговый обход по широкой дуге и все дальше и дальше отдаляется от места событий, решил как можно быстрее атаковать подразделение Торреса и войти с ним в непосредственное соприкосновение, пока дивизия Ловато оказалась слишком далеко, чтобы поддержать 20-ю линейную. Иван Федорович не стал делить собственную эскадру на части и решил поставить все на кон. Построив имеющиеся корабли в плотный атакующий клин, он лишал в данную минуту себя превосходства в артиллерии. Однако именно такое построение позволило относительно безопасно преодолеть большую часть расстояния до американцев. В ближнем бою, на который решился Самсонов, защитные экраны уже не играли существенной роли. Здесь на первый план выходили совершенно другие факторы и способы ведения боя – прочность корпуса в притаране и численность собственных штурмовых команд при абордаже. Теперь рукопашная схватка должна была решить исход данного противостояния. Никто не хотел уступать. Корабли нашей 3-й и 15-й дивизий рывком на ускорении внезапно сократили дистанцию между собой и строем противника и на полном ходу буквально врезались в боевые порядки американцев. 40 больших и малых кораблей закружились в смертельном хороводе, пытаясь таранить и одновременно продолжая из всех орудий поливать друг друга огнем плазмы. «Давите этих мерзавцев! Бейте их в корпуса! Не жалейте ни себя, ни врага!» — воскликнул Иван Федорович, направляя свой линкор «Громобой», на котором он сейчас находился, прямиком на флагманский авианосец Теодора Торреса. «Истребители на выход! Пусть прикрывают штурмовые шаттлы морской пехоты! Приготовятся к абордажам и противоабордажным действиям! Вперед!»